Глава 34. R2B. Причины поверить. Выгода. Ускорить процесс рекрутинга. Сложность. Низкая. Бюджет. Бесплатно. Срок реализации. Один день. Маркетинг. R2B. Reasons to believe. Или по-русски «причины для покупки» – интересный маркетинговый инструмент. Он представляет собой перечисление причин, по которым мы рекомендуем приобретение того или иного продукта или услуги своим потенциальным покупателям. Например, 10 причин купить этот продукт или 5 причин воспользоваться этой услугой или 101 причина работать с нашей компанией. Такие списки эффективно влияют на логически мыслящих покупателей. Маркетинг плюс HR. R2B прекрасно можно перенести и во внутренний маркетинг. Мы собираем причины, по которым кандидатам стоит выбрать именно нашу компанию. Чем больше факторов вы вспомните при перечислении, тем лучше. Как говорится, кашу маслом не испортишь, а R2B – не испортишь аргументами и фактами. Рекомендуем не забыть упомянуть самобытную корпоративную культуру, возможность развиваться, интересный компенсационный пакет, наставничество, современный и упакованный офис, адекватного и компетентного руководителя, возможности карьерного роста, адекватных коллег, своего повара и еду для сотрудников, трансфер на работу и с работы, гибкий график работы, возможность расти в доходе, уголки релаксации, наличие штатного психолога, детский сад при компании. Чем больше позиций в вашем документе R2B, тем больше у вас будет закрытых вакансий, и тем охотнее кандидаты будут рассказывать о вас другим кандидатам и знакомым. А если вам нечем похвастаться, вряд ли вы сможете закрывать нужные вам вакансии быстро. Первый шаг. Накидайте черновик R2B. Впечатляет? Запускайте его в работу.